Павлика в списке нет. Поднимается на второй этаж, читает «Очень плохие дети», Павлика нет. На третьем этаже читает «Ужасные дети», Павлика нет. На четвертом этаже «Отвратительные дети», Павлика нет. На последнем этаже «Кошмарные дети», Павлика нет. Мама поднимается на чердак, подходит к двери и читает «Павлик». Пятилетний мальчуган смотрит вечернее представление в цирке. Сидящая рядом женщина спрашивает его: «Ты ведь совсем маленький, как ты пришел один в цирк? Ты сам купил билет?» «Нет», — отвечает мальчик, — «это папа купил». «А где ж твой папа?» «Он дома остался, билет ищет». Учительница на уроке литературы вызывает Вовочку к доске. «Вовочка, ты Пушкина знаешь?» «Нет». «А Лермонтова знаешь?» «Нет». «А Некрасова?» «Нет». «Тогда садись двойкой, пусть родители зайдут в школу». После уроков Вовочка останавливает учительницу и говорит: «Ты Федьку Долговязова знаешь?» «Нет». «А Тольку Вырви Глаз?» «Нет». «А Кольку Окурка?» «Нет». «Так зачем ты на уроке меня своей бандой пугала?» Логичнее, наверное, прочесть последнюю фразу так: «Так зачем ты на уроке меня своей бандой пугала?» Пошел Вовочка в кино. Перед ним села влюбленная парочка. Юноша обнял девушку и спросил: «Ты что-нибудь чувствуешь? Да, что ты меня любишь?» Утро в детском саду. Вовочка прижимает к себе маленькую Свету. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет». Он прижимает сильнее. «А теперь чувствую что?» «Какать хочу». Отец уезжает на несколько дней в Ленинград и говорит детям: «Дети, что вам привезти из Ленинграда? Только про гостиниц надо сочинить стишок». Подходит Маша: «Папа едет в Ленинград, папа купит шоколад». «Хорошо, куплю». Саша: «Папа едет в Ленинград, папа купит самокат». Вовочка. А Вовочка говорит следующее: «Папа едет в Ленинград, папа купит мне мопед». Вовочка: «Ведь нескладно, подумай еще немножко». «Папа едет в Ленинград, мамин хахаль будет рад, мамин хахаль мой сосед, папа купит мне мопед». Как-то Вовочка опоздал в школу. Учительница спрашивает, в чем дело. «Понимаете, Марья Ивановна, у нас дома был пожар». «А что, кто-нибудь сгорел?» «Там дедушка был. Он что, сгорел?» «Да нет, его пожарные в окно выкинули». «Так он что, разбился?» «Да нет, там тент натянули». «Так он что, живой остался?» «Да нет, он от тента обратно в окно отскочил». «Так он что, сгорел?» «Да нет, его пожарники обратно в окно выкинули». «Так что с ним все-таки случилось?» «Да замучил он всех, пристрелили его». «Хочешь, страшную сказку расскажу?» «Нет, я боюсь. Ну, послушай». «Ну, послушай. Ну, ладно. Иду я темной-притемной ночью и вижу перед собой жабу, да?» «Нет, не жабу. И вижу перед собой лес. Захожу я в этот лес и вижу перед собой жабу, да?» «Нет, не жабу. И вижу перед собой тропинку. И вот иду я по этой тропинке, и выводит она меня на поляну, на которой я вижу жабу, да?» «Нет. И вижу я на ней дом. Захожу я в дом и вижу перед собой жабу, да?» «Нет, не жабу. И вижу перед собой черную комнату. Захожу я в эту комнату, а посреди нее жаба, да?» «Нет, не жаба. А посреди комнаты стоит стол. На том столе сидит большая зеленая жаба, да?» «Ну, жаба». Новый раздел книги называется «Из жизни животных, птиц и насекомых». Знаменитый французский экономист, выступивший со статьей о повышении цен, был разбужен ночью звонком. «Вы знаете, в вашей статье все преувеличено», — сказал тонкий голос. «Моя жена и я, мы живем всего на 10 франков в неделю». «10 франков в неделю?»